Глава 8. Испытание удовольствием. Вельт. Разговор шел по кругу и все время заходил в тупик. Дядя требовал, чтобы я попытался захватить престол, и объяснял, что просто хочу вернуться в столицу. В сущности, даже не обязательно в столицу. Меня вполне устроил бы Туат Савы или любое другое теплое местечко, где надо просто работать мечом и магией. И при этом можно спать не в походной палатке и видеть в своей жизни хоть какой-то смысл. «А чего ты хотел?» — спрашивал Дзерн, потягивая вино. «Ты показал слабость, отказавшись от соперничества. Теперь с тобой будут обращаться как с побежденным». Я мог лишь развести руками. Да, наш народ не признавал слабость. Собственно, ни один народ не признавал слабость, просто у нас сила духа возводилась в культ. Даже существовали испытания для преступников, где, доказав силу и несгибаемость внутреннего стержня, обвиняемый мог вернуть свободу. Все это началось с той самой великой сделки с демонами, когда мы обрели их возможности. Почти все наши аристократы были магами и силу черпали из планов преисподней. В обмен на могущество мы поклялись охранять врата бездны, расположенные в центре нашей столицы — Вейнанол. Демоны дали нам знания, алфавит, математику, физику, инженерное дело. Без них мы были бы такими же дикарями, как наши лесные собратья. Короче говоря, все, чем по праву гордится наш народ, было завязано на силе воли. «Только с сильными», — говорили демоны. «Только сильный мог применять магию, а значит, только сильный мог править эльфами Луны». Я вздохнул и посмотрел на Дзерна. Спорить с ним было трудно, потому что он был прав, и для брата нежелание вступать в борьбу было слабостью. Но я не хотел занимать престол. Искренне и от всей души. Моя жизнь была прекрасна до тех пор, пока великий лорд не умер. Я занимался любимым делом и не думал о политическом смысле своих действий. И я бы с удовольствием занялся тем же для брата или дома совы. Мне было все равно, кого убивать. Вот только все словно помешались. Брат боялся, что я отберу у него трон, хотя я не давал ему для этого никаких поводов. Остальные мечтали, чтобы я действительно сделал это, и были уверены, что я тоже грежу о троне. Дзерн все еще вопросительно смотрел на меня. Пришлось искать какой-то ответ. «Хорошо», — сказал я. «Я подумаю, что можно сделать». Для такого разговора это было вполне достаточно. Не мог же он рассчитывать, что я открыто заявлю о желании свергнуть короля. И дядя кивнул. Он, наконец, отпустил меня, и я отправился на поиски своих комнат в надежде уснуть на мягкой кровати впервые за много дней. Двое мальчиков-пажей проводили меня до порога. Комната была убрана просто. Она занимала весь второй этаж удлиненного прямоугольного здания. Сообщение с внешним миром нам обеспечивало каменное крыльцо, а к храму и другим помещениям вели многочисленные коридоры. Первый этаж освещался плохо и служил местом размещения поющим с клинками. На втором были высокие стрельчатые окна, перед которыми располагались каменные скамьи и тяжелые сундуки, предназначенные для того, чтобы беседовать или смотреть в окно. На ночь окна закрывались резными деревянными створками. Несмотря на то, что окна были немногочисленными и довольно узкими, они все же пропускали достаточное количество света, а вечерами по углам зажигались магические светильники, горевшие ровным зеленоватым огнем. Деревянный пол устилали шерстяные ковры, а вдоль стен лежали благовонные травы — мята и вербена. Кровать была застлана покрывалом, расшитым красными нитями. Потолок украшали кессоны с геометрическими узорами, стены были выкрашены желтой краской, стену над камином украшала фреска, изображавшая легенду о главе Туата Ястребов, несправедливо отверженном и восставшем против короля, в которой я невольно углядел аллегорический намек. Огромная квадратная кровать выглядела скорее просторной, чем длинной. Она стояла на возвышении изголовьем к стене, изножьем к камину. Деревянный каркас составлял некое подобие свода, на котором крепился полог, призванный отгородить спящих от внешнего мира и сквозняков. Под покрывалом на соломенном тюфяке лежала перина, поверх нее две простыни, верхняя из которых была украшена гербовым шитьем. Поверх простыней лежало пуховое одеяло, валик для ног и подушки в наволочках из тончайшего батиста. Шерстяное покрывало было подбито беличьим мехом. В этой мягкой и просторной кровати, настолько широкой, что застелить ее в одиночку было бы невозможно, нам, очевидно, предстояло спать вдвоем. Я вошел и уже положил руку на брошь, скреплявшую ворот плаща, чтобы скинуть его, но замер, глядя на картину, представшую передо мной. Светловолосая эльфийка, прекрасная, как полная луна ясной ночью, возлежала на разбросанных по кровати подушках. Газовые шаровары невесомой волной обтекали ее узкие бедра. Грудь скрывали лишь нанизанные на паутинку брызги драгоценных камней. Волосы золотым в свете свечей дождем разметались по богатому шитью покрывала. Все убранство комнаты служило оправой ее красоте. Я не сразу узнал ее. Альда была не такой. То есть до сих пор не такой. А теперь я подошел ближе, все еще удерживая пальцы на вороте плаща. Я напрочь забыл, зачем взялся за него. Все мысли сосредоточились на том, чтобы завладеть этим чудесным существом. Умом я понимал, что уже владею ей, но, глядя на представшую передо мной картину, просто не мог поверить, что это мое. Я собирался наклониться и поцеловать волшебное создание, но оно открыло глаза, казавшиеся сейчас абсолютно зелеными, колдовскими, и плавно, будто змея, перетекло на колени. Длинные пальцы легли мне на горло поверх моей собственной руки. «Мой господин, позвольте помочь». Голос Альды шелестел, как трава под ногами, а глаза ускользали, как я не пытался в них заглянуть. «Мой господин желает омыть тело?» Альда прямо-таки мурлыкала. Но теперь ее голос уже не шуршал, как листва, и от этого стало немного грустно. «Господин желает?» Альда соскользнула с постели и потянула меня к приоткрытой двери. Нас тут же обволокли клубы пара. Купальня явно разогревалась уже довольно долго. Теперь силуэт Альды почти тонул в белесом мареве. Она опустилась на колени и принялась окончательно распускать завязки штанов. Потянула их вниз. Альда помогла мне спуститься в бассейн. Ее нежные руки отирали мои плечи и ласкали грудь, а когда тихий голос промурлыкал «Вина, мой господин», я практически полностью уверился в том, что передо мной кто-то другой, просто очень похожий на мою пленницу. Или за то недолгое время, что я говорил с Дзерном, из Альды вынули душу? Так и не получив ответа на свой простой вопрос, Альда самодовольно поднесла к моим губам кубок. Резкий запах наркотических трав ударил мне в нос и внезапно меня озарило. Я выбил бокал из изящной руки и рванул Альды на себя. Уронил в воду. «Ты это пила?» — рыкнул я и попытался прижать ее к стенке бассейна, но мои руки оказались отбиты с неожиданной силой. «Нет». На губах Альды играла злая усмешка, и та же злость отражалась в глазах. Но у меня отлегло от сердца. Моя пленница все еще оставалась дикаркой. И когда я успел привыкнуть к этому внимательному прищуру глаз? «Это ты хотел, чтобы я это выпила? Будто я и так не дала бы тебе все, что бы ты ни попросил». Внезапное понимание осенило меня, и Альда подтвердила мое предположение. «Найве!» Она выплюнула слово с такой яростью, что мне стало обидно. «Ты сказал им, что я твоя наложница?» «Слуги готовили меня. Они забрали мою одежду. Они даже между ног мне залезть пытались, чтобы тебя порадовать». Я резко выдохнул и потянулся к ней, но она отшатнулась в сторону. «Альде!» — выдохнул я. Альда замерла, то ли успокаиваясь, то ли приготовившись к новому взрыву. «Альде!» — повторил я. Она кивнула. «Меня так зовут». Альда поджала губы. «И ты назвал меня так? В первый раз?» «О, демоны! Альда, пожалуйста, иди ко мне!» Она колебалась. Я снова протянул к ней руки и на сей раз смог притянуть к себе. «Преисподняя, что же такого в этом простом прикосновении и почему оно настолько приятно? Когда мы вернемся в столицу, посмотри в библиотеке, что значит Найви». Альда подняла голову и заглянула мне в глаза. В этот миг она показалась мне милой, как промокший насквозь котенок. «У меня снова забрали доспех», — сказала она мрачно. «Тебе все вернут. Я не позволю кому-то завладеть такими редкими вещами». «Редкими?» Кажется, Альда удивилась. «Я разбираюсь в оружии не хуже тебя, Альда. У нас таких доспехов не делают, а купить их у вас почти невозможно уже давно. Так что для нас это редкость. И про ваши копья жизни я тоже читал». Я усмехнулся. Она стала выглядеть совсем глупо, и выражение ее лица понравилось мне до безумия. Вот теперь я верил. Даже без всей этой гордости я ей верил. И при этом она оставалась такой же прекрасной. «Мы закончим омовение?» — спросил я. Очень хотелось перейти к продолжению и на сей раз сделать все правильно. Однако Альда отодвинулась. «Тебе понравилось?» — спросила она. Я растерялся. «Не считая того, что ты была не похожа на себя?» «Не считая». «Да». «Скажи, Вельт, как, по-твоему, я умею доставить мужчине удовольствие?» Я нервно рассмеялся. «До этой ночи я и не подозревал, насколько это твое умение велико». «А ты, женщине?» «Вот теперь я опешил по-настоящему. И даже, наверное, покраснел». «Я умею доставить удовольствие, Вельт. А что насчет тебя?» «Конечно», — выпалил я, просто чтобы не признаваться в том, что чего-то не умею. «Тогда докажи». Я открыл рот, чтобы ответить, посидел так немного и закрыл. «Сказать, что я не хочу? Отличная причина. Только я-то хотел». Альда подплыла ко мне и нежно коснулась губами краешка рта. «Я буду ждать», — шепнула она, щекоча мою кожу горячим дыханием. Ухватилась за бортик бассейна, подтянулась на руках и резко шагнула на каменный пол. Намокшие шаровары облепили ее узкие бедра, а разрез сзади развратно демонстрировал то, что, как оказалось, все-таки было не таким уж и моим.